Земля. Земля – основание нашей обычной жизни. Согласно шаманскому мировоззрению, она обычно бывает середины всего, и ее помещают в центр мандалы, как на изображении, так и в переживании. В тантре и дзогчене основанием и центром считается пространство. Большинство качеств Земли как элемента можно понять интуитивно. Она тяжелая, плотная, устойчивая, прочная. Земля обладает силой тяготения. При хорошем сочетании с другими элементами, теплом, влагой, воздухом, она может быть богатой и плодородной. Но при недостатке тепла она может быть холодной и ни на что не годной. При недостатке влаги – сухой и твердой. А при недостатке воздуха – затхлой и безжизненной. Если земля в нас хорошо уравновешена, мы чувствуем в себе устойчивость, основательность, уверенность. Мы не слишком медлительны и не слишком подвижны. Наши ощущения глубоки. Нас нелегко вывести из равновесия, и мы не отвлекаемся от того, что для нас важно. Если мы что-то знаем, то не забываем. Наша вера отличается постоянством. Мы не отказываемся от своих намерений из-за каких-либо порывов и стойко прилагаем усилия. Мы ответственны и умеем настоять на своем. Высшее измерение этого качества – устойчивое пребывание в чистом бытии. Если же земли слишком много, мы тяжелы на подъем, тупы, ленивы и вялы. Это излишне инертное состояние, которому недостает движения. Мышление при этом замедленное, лишенное образности и творческих способностей. Избыток земли может повлечь за собой депрессию, безволие и неспособность к продвижению. Как в профессиональной деятельности, так и во взаимоотношениях или в духовной практике. Кроме того, становится трудным осуществить какие-либо перемены. Трудности кажутся нам неразрешимыми. Мы любим поспать, пытаясь медитировать, клюем носом. А проснувшись, затрудняемся вспомнить сны, хотя бы частично. Избыток земли может лишить нас чувствительности и воодушевления. Из-за избытка земли мы можем или все время молчать, или безостановочно говорить. Если человек постоянно опаздывает или, наоборот, слишком пунктуален, это тоже проявление элемента Земля. Обычно отрицательным аспектом Земли считают неведение. Если же нам недостает Земли, то у нас словно нет якоря. Мы ветрены, легкомысленны, возбуждены. Не в состоянии завершить начатое, мы лишены опоры и не чувствуем удовлетворения. Нам нигде нет приюта. Мы всегда ищем то, что даст нам устойчивость и защиту. Если мы испытываем недостаток земли, есть разные способы обрести устойчивость. Кроме упражнений, которые описываются в этой книге, можно использовать и дополнительные средства. Например, надежный дом, здоровые взаимоотношения, серьезная работа могут помочь зародить чувство прочности. Такие исправления внешней обстановки могут быть уместны при определенных обстоятельствах. Когда защищенность достигнута с внешней стороны, чувство устойчивости может служить основой, на которой можно развивать благотворные внутренние качества. Обычно лучше находить положительные качества внутри себя и проявлять их вовне, но иногда полезен и обратный порядок. Воспринимая себя существом, обладающим материальной субстанцией, мы естественным образом будем стараться найти опору в материальных внешних вещах. Воспринимая себя энергетическим существом, мы постараемся обрести опору в своих ощущениях. Если же мы отождествляем себя с чистой осознанностью, то найдем опору в природе ума. Грубый ум ощущает устойчивость в осязаемой земле. Более тонкая, свободная от «я» осознанность находит опору в пространстве. С точки зрения практики медитации, уравновешенная земля – это великая и необходимая поддержка. Даже в таких глубоких практиках, как практики пустоты в сутре и трекчо в дзогчене, рекомендуется выполнять сосредоточение, которое развивает качество земли и устойчивость ума. Ум должен быть устойчивым для того, чтобы продвигаться по пути медитации, и эта устойчивость развивается благодаря усилению элемента земля. В учении говорится, что люди, у которых преобладают огонь и воздух, быстро получают духовные переживания, но также быстро их и теряют. Те же, у кого преобладают земля и вода, возможно, достигают переживаний более медленно, Но когда им это удается, они способны сохранять и развивать их, и в конечном счете продвигаются быстрее. Если у вас нет устойчивости в практике медитации, то, развивая сосредоточение, усиливайте качество земли, практикуйте устойчивость ума и тела, ешьте более основательную пищу и избегайте всего, что возбуждает, выполняйте физические упражнения. Обычно нам известно, что делать для преодоления затруднений в практике, но мы этого не делаем. Заставить себя делать то, что лучше всего, — это один из способов упрочения элемента земля. Когда посредством сосредоточения развивается устойчивость ума, его избыточное движение замедляется и прекращается. Переживание становится ясным и покоится в безмолвии, свободном от сумятицы мыслей. Цвета и цвета становятся более отчетливыми. Если мы уже получили введение в природу ума, теперь нам легче пребывать в естественном состоянии и объединять практику со всеми действиями. Становится легче сохранять внимательность, и мы можем поддерживать ее в течение всего дня, а потом и ночи. Когда ум устойчив, прозрение возникает естественным образом. Происходит пробуждение ума. Это не сосредоточение, а более высокий уровень практики, достигаемый посредством устойчивости ума. Если земли слишком много, подход совсем иной. Ешьте более легкую пищу и старайтесь избегать переутомления. Практикуйте гибкость мышления. Чтобы приобрести гибкость, творческие способности и живость ума, развивайте качество элементов воздух и огонь. Достигая в духовной практике полного развития, элемент земля становится мудростью беспристрастности. Именно высшая духовная способность земли позволяет практикующему быть устойчивым и уравновешенным при любых обстоятельствах, какими бы исключительными они ни были, и узнавать светоносные исконные рикпа, общее для всех переживаний.